Памятка. Домашка без стресса. Итак, собираем весь процесс выполнения домашки в удобную памятку. Первое. Сначала энергия. Перед уроками. Погуляй и подыши свежим воздухом. Позанимайся тем, что нравится и дает силы. Послушай любимую музыку. Придумай свой вариант. Второе. Организуй пространство. Телефон, планшет. В режим «не беспокоить» в другую комнату или экраном вниз. На столе только нужный учебник, тетрадь, пенал, линейка, листочек для черновика. Поставь на стол помощника. Песочные часы, мини-растение или игрушку, которая будет поддерживать тебя, пока ты работаешь. Третье. Настройся. Договорись со своим нехочухой, если нужно. Потанцуй 2 минуты или сделай 10 приседаний. Съешь дольку яблока или пару орешков. Скажи волшебную фразу, которая поможет приступить. Придумай свой вариант. Четвертое. Делай по шагам. Открой дневник и выпиши в миссию на сегодня все, что нужно сделать. Выбери, с чего начнешь — легкотни или лягушки. Поставь таймер на 20-25 минут, метод помидорки. Скажи своей внутренней команде: «Ребята, не отвлекаясь, до сигнала таймера. Потом отдыхаем». Делая каждый предмет, сверяйся с чек-листами и ставь галочки. Выполнено. Пересказывай прочитанное своими словами. Так информация заполнится надолго. Обязательно хвали себя. Пятое. Отдыхай правильно. После каждой помидорки. Встань, потянись, посмотри в окно, попей воды, перекуси. Орешки, фрукт. Поиграй с домашним питомцем. Придумай свой вариант. Шестое. Если трудно или скучно, дели огромного слона на кусочки и делай по частям. Объединяйся с одноклассниками. Проси близких помочь и поддержать тебя. Мама, тут один сложный момент. Преврати домашку в интересный для тебя квест. Седьмое. В конце. Еще раз проверь себя. Точно все выполнено. Подготовь все необходимое для прекрасного завтра. Сверься с планером. Ура! Домашка позади. Ты умничка. Награди себя.